Я слышала, как они вернулись. Подъехала машина, хлопнула входная дверь. Саша, не заходя, ко мне крикнул: «Идем ужинать». А я ответила: «Спасибо, не хочу». Когда Бардин сочтет нужным что-то сказать, пусть говорит, а я подожду. Я терпеть не могу играть в карты, но насчет нервов он ткнул пальцем в небо. Стук был настойчивым. Я приподнялась, сказала «да». И Бардин вошел. Собралась спать. «Не знаю, чем занять себя. Сплю и стою под душем», — говорила я спокойно, следя за своим голосом. Ни намека на ядовитость. Он сел в кресло, опершись локтями на колени и сцепив пальцы замком. Он молчал, и я молчала. Молчание присутствовало в комнате, как нечто материальное. Я прикрыла веки и слушала, как бьется мое сердце. Прошло минут 15. Я повернула голову и сказала, глядя на него: «Кажется, я поняла, что ты хотел сказать». «Да?» «Кажется, ты имел в виду, что убивший твоего друга и тот, кто повесил Зойку, один и тот же человек. Я правильно тебя поняла?» «Возможно». «Что возможно?» Он обладал удивительной способностью мгновенно выводить из терпения. «Возможно, что я права, или возможно, что это один и тот же человек?» «Возможно». «Убирайся», — вздохнула я устало. «Я хочу спать». Он поднялся с кресла и пересел на кровать. В этом не было никакой нужды, и в первое мгновение я испугалась. Но Бардин смотрел куда-то в пол. Я видела его изуродованную щеку и совсем не видела глаз. Может, от этого дышать мне стало легче. И тут он совершенно неожиданно заговорил. Негромко, спокойно и очень доверительно. Точно исповедовался. «Давай поговорим о твоих делах. Вопрос прежний. Кто убил Влада? В таких вещах легче начинать с другого конца. То есть задать вопрос иначе. Кому это выгодно? Кто займет его место? И кто его занял?» «Судя по слухам, Алексей Проханов. Можно его назвать и Леша Медведь». «Я даже не слышала о таком», – удивилась я. Бардин кивнул, словно соглашаясь. «Расскажи мне о той встрече в подворотне, после которой убили управляющего рестораном». Я рассказала очень подробно и присовокупила к рассказу свои размышления по этому поводу. Бардин слушал, время от времени кивал и по-прежнему смотрел в пол. В какой-то момент это стало здорово меня раздражать. Я удивилась тому, что хочу видеть его глаза, хотя не так давно сочла за благо избавиться от его взгляда. Я неотрывно смотрела на его лицо, чувствуя, как поднимается и растет во мне раздражение. «Может, ты пересядешь в кресло?» – спросила я, а он поднялся и сказал: «Я ухожу, тебе спать пора». Он смотрел куда-то поверх моей головы, я опять спросила: «Да?» И тут наши взгляды наконец-то встретились. Всего на одно мгновение, но меня обдало такой горячей волной, что я торопливо прикрыла веки, чувствуя, с какой невыносимой скоростью забилось сердце, и стало ясно. Он сидел на моей постели не для того, чтобы быть ближе ко мне, а для того, чтобы не видеть меня. Бардин был уже возле двери. «Почему ты уверен в том, что это не Еремей?» Пробормотала я торопливо, меньше всего на свете думая сейчас о Еремее. Еремей не стал бы устраивать нападение на квартиру дяди Миши. Дождался бы, когда ты выйдешь. Еремей с легким сдвигом, но уважение в нем присутствует. Это кто-то другой, кому наплевать на все. Он просто хочет выжить, и это трудно. «Что?» – не поняла я. «Выжить?» Пожал он плечами и вышел из комнаты. А я рухнула на подушке. Кончики пальцев противно покалывало, и красная пелена туманила взор. Мне надоел этот придурок с его загадками. Рявкнула я, имея в виду совершенно другое. Утром за столом все были в сборе, я не произнесла ни слова. Когда покончили с завтраком, Бардин сказал: «Поедешь с нами?» Я кивнула, не задавая вопросов, куда и зачем. «Я принимаю правила игры. Черт с тобой, парень!» 10 минут тебе хватит, чтобы собраться?» «Конечно!» Они ждали меня во дворе возле джипа, рассеялись в обычном порядке. Я стала смотреть в окно. Обрывки мыслей приносились в голове, мелькали дома, прохожие. И до всего этого мне не было никакого дела. Но длилось это недолго, я сообразила, куда мы приехали. И с удивлением повернулась к Бардину, надеясь, что он захочет объяснить. Он ответил мне усмешкой: «Замечательно. Появилась неприметная шестерка с тонированными стеклами. Из нее вышел парень в шортах, сандалиях и майке и выжидающе замер возле своей машины. Саша покинул джип и 5 минут разговаривал с парнем, время от времени кивая. Затем Саша сел за руль шестерки, парень устроился рядом, и они уехали. А джип малой скоростью продвинулся вперед 300 метров. Слева в тени 9-этажки я увидела микроавтобус с рекламой стирального порошка по всему боку. «Идем», — сказал Бардин. Мы вышли из машины, я, он и Сережа. Артем, сидящий за рулем джипа, сдал назад и вскоре исчез в переулке. И мы пошли к микроавтобусу, открыли боковую дверь. Салон от кабины отделяло стекло, сейчас оно было опущено. В микроавтобусе находился мужчина неопределенного возраста, невероятно неряшливый, пил кофе из пластикового стаканчика. Хлебные крошки усыпали бороду, но ему на это было явно наплевать. «Привет!» – кивнул он нам, а с Бардиным поздоровался за руку. «Что?» – спросил тот. «Пусто!» – пожал плечами его собеседник, допивая кофе. «Только нервничает здорово!» «Нервничает – это хорошо. Хочешь кофе?» Обратился ко мне Бардин. «Нет, спасибо». Я облизнула губы и все-таки спросила: «Вы следите за Валькой?» «Ты говоришь про своего дружка?» «Конечно, следим». «Почему? Они с Владом были друзьями и...» «И что?» – задала я самой себе вопрос. Я несколько раз ловила себя на мысли, что никакой дружбы между ними и не пахнет. Только вот зачем Чижику убивать своего бывшего приятеля? «Ты говорил, наследство получает совсем другой человек?» «Точно!» – кивнул Бардин. «Можно сказать, уже получил. Твой дружок не пользуется особым расположением Еремея, и в его команде ему мало что светит. И поэтому он убил Славку. На первый взгляд убийство ему невыгодно. Как и вчера, терпеливо и доверительно заговорил Бардин. Влад был ему поддержкой. Но вот такая интересная штука вырисовывается. Если медведь вдруг помрет, если случайно помрет, а не в результате военных действий, у твоего дружка будет реальная возможность оттяпать часть наследства, причем самую сладкую его часть – аэропорт. И Еремей ему это позволит. Усмехнулась я. «Возможно, если твой дружок поведет себя с умом, то...» «Хорошо, что дальше?» «Дальше штука еще более интересная. Есть в городе человек по фамилии Хрулев». «Хруль? Знаешь такого?» «Кто ж его не знает?» – хмыкнула я. «Он вроде сидит». «Нет, что ты, совсем даже наоборот. Ты знаешь, чем он занимается?» «Приблизительно». «Значит, то, что аэропорт ему до зареза нужен, тебе объяснять не обязательно?» «И как он его получит?» «А ты подумай». «Черт!» – пробормотала я. «Потому что кое-какие вещи теперь становились понятными. Не зря Бардин так долго выспрашивал меня об этой встрече в подворотне, с которой начались все мои неприятности. О том, что происходит за спиной у Еремея, каким образом узнал управляющий. Может, как и я, что-то случайно увидел. Я вошла с улицы и столкнулась с Валькой. Очень может быть, что в машине находился он. И если за рулем находился сам Хрулев, не узнать меня он не мог. 5 лет назад мы встречались довольно часто. В результате Вовке раскроили череп, а меня едва не упекли в тюрьму. Ну, Чижик, спасибо. Впрочем, дружба не в счет, когда речь идет о дележе лакомых кусков. Валька с Хрулевым сцепились за спиной Славки и Еремея и не хотят, чтобы до поры до времени об этом кто-то знал. Мне стало тошно от этих мыслей, но чем больше я думала, тем правдоподобнее выглядела моя догадка. После того, как охранника выбросили из окна, Валька рассказал, что в ресторане в тот вечер происходила серьезная встреча. Но Славке-то об этом ничего известно не было. Я помню, как он вел себя, когда мы говорили об этом. Если встреча имела место, то Славка в ней не участвовал. Еще тогда я подумала, что-то здесь не вяжется. Зато теперь все развязалось слишком просто. «Ты сам все это выдумал?» – зло спросила я. Бардин усмехнулся и кивнул, точно соглашаясь. «Может, и выдумал. А как тебе такая штука? Охранник тот, что выбросился из окна. 2 года был шофером у твоего чижа». «О, Господи, что же в этом особенного?» «Как посмотреть? Твоему дружку нужны были надежные ребята. Охранник знал о его делишках с Хрулем. А когда запахло жареным, взял убийство управляющего на себя и быстро умер. И это все?» Я хотела, чтобы голос мой звучал насмешливо. «Нет, во дворе дома дяди Миши были хрулевские ребята. Саша узнал одного из них. Мы за ним немного присмотрели и кое-что увидели любопытное. Если через некоторое время медведь по пьянке разобьется или заполучит преждевременный инфаркт, значит, я прав». Спорить я не стала, от этого разговора мне сделалось по-настоящему тошно. Моя вера в людей и до этого была ничтожно мала, но Валька... Осталось добавить, мы с ним в одном дворе росли. Здорово. Если росли, то не продаст. Я засмеялась, отвернувшись от Бардина, и подумала с тоской. «Допустим, Валька виноват в Зойкиной смерти. Я смогу убить его? Смогу. А если смогу, что ж злюсь на парня? У меня свои доводы, у него свои. Мне тошно здесь, в этом автобусе, в этом городе, в этом мире. Я всего-то и хотела жить, как все». «Жена появилась», — сказал парень с бородой. Я машинально посмотрела в окно. Молодая женщина с короткой стрижкой вела за руку малыша. На ребенке была смешная панамка с ушками. Я смотрела на Валькиного сына, и мне хотелось выйти от отчаяния. Они прошли совсем рядом. Я, мазнув взглядом по лицу женщины, почувствовала странный холодок. Точно некто свыше хотел мне что-то намекнуть. «Конечно, я узнала ее». Она изменилась, от вульгарной походки и манер следа не осталось. Другой макияж, цвет волос и прическа. Но я не зря гордилась своей памятью, я помню все лица, что когда-либо видела. И ее лицо тоже. 5 лет назад, за 3 дня до убийства китайца. Я поежилась и даже обняла себя за плечи, и тут же сообразила, что Бардин наблюдает за мной. «Я знала, что он женат, но никогда ее не видела», — сказала я поспешно. Валька собирался нас познакомить, впрочем, почему бы и нет. В конце концов, он мог не знать. Влюбился, женился, особо не интересуясь прошлым своей избранницы. «Почему я должна верить Бардину и не верить своему старому другу? А если кто-то подставляет его так же, как меня? И я, отказавшись... Стоп, я не верю Бардину, и я, к сожалению, не верю Чижу. Я никому не верю, и в этом сейчас мое единственное спасение. Я нащупала в кармане кубики. С того дня, как погибла Зойка, проверять удачу желания у меня не было. И все-таки я таскала кубики по привычке. Эх, Зойка, Зойка, тебе вряд ли бы понравилось, чем я сейчас занимаюсь. Я предаю последнего друга, а может, это он давно меня продал. Сесть на автобус и уехать в никуда. Просто уехать. Лежать где-нибудь под деревьями и смотреть в небо. Допустим, я пролежу 3 дня, а что потом? От судьбы не уйдешь, сколько угодно выбрасывай кубики на удачу. «Хочешь, вздремни чуток?» — сказал Бардин. «Я притащил тебя сюда только для того, чтобы ты знала. Торчать целый день в машине — такое же нудное занятие, как ждать в пустом доме». Домой мы вернулись вечером после 11 втроем. Саша и Сергей отсутствовали. От ужина я отказалась и сразу пошла в свою комнату, гадая, придет Бардин или нет. Когда я покинула ванную, он уже сидел в кресле и разглядывал свои руки. А я почувствовала досаду. Мне хотелось, чтобы он немедленно поднялся и ушел, потому что я была рада, что он здесь. «Хочешь поговорить?» – спросила я равнодушно. «А ты чего хочешь?» «Чтобы ты убрался». «Хорошо». Он пожал плечами, но продолжал сидеть. Я прошлась по комнате, нервно отшвырнула стул. «Ты уходишь?» «Я тебе мешаю». «Ты мне мешаешь». Я встала напротив, почти упираясь коленями в его колени. И он все-таки поднял взгляд на меня. Я отшатнулась испуганно, но он схватил меня за руку. Стал, не отпуская ни моей руки, ни взгляда. А я стиснула челюсти так, что они, казалось, разлетятся на осколки. «Ладно», — сказал он и усмехнулся. А я молча сбросила халат.